Алло. Здравствуйте, мне нужен Олег Николаевич. А кто это? Ну, вот его номер телефона. Звоню ему. Вы-то кто? Микрофинансовая компания Веб-банкир. Что-что? Микрофинансовая компания Веб-банкир. И что вам надо? Так поговорить с Олегом Николаевичем нужно. А. Ну сейчас у вас это не получится. А почему? Он принимает ванну. Ванну принимает. Да. Попросите, пожалуйста, его перезвонить нам. Ну, я ж не забуду. Не забудьте, пожалуйста. Ага. Всего доброго, до свидания. Пока. Здравствуйте. Здрасте. Инспектор Петров Олег Владимирович, компания «Верест», ведет запись разговоров. Как Владимировна, это вы? Как фамилия твоя? Петров Олег Владимировна, это вы? Я, да, слушай, Петров, а почему у вас вот несколько, у меня было пропущено, даже не пропущено. Беру трубку, ваши сотрудницы говорят «Здравствуйте» и бросают трубочку. Что это у вас там за эпидемия Никто не такая? сбрасывает, Ну сколько раз никто не такое? сбрасывает, только Я вы такая сбрасываете. смотрю, у меня определяется, знаешь, у меня программка стоит, определяется, кто мне звонит. Вот, смотрю, Ну, Верес. замечательно, Ольга Здравствуйте, Владимировна, я говорят. Я к вам такая, звоню. здравствуйте, а они шмяк трубку Я вам бросают. звоню не обсуждать Вот данный ты вопрос, вот, нет, так обсуждать мне вопрос касаемо интересно. оплаты Нет, вашего меня долга. сначала мы этот вопрос обсудим, потом дальше обсудим. Скажи, Ольга почему у вас такие Владимировна. халтурщики работают, а? Ольга Я хочу, чтобы вот Владимировна, эту запись разговора прослушали ваши двадцать руководители. девять тысяч Я триста им пятьдесят рублей сейчас долга. озвучиваю свои претензии, потому что у них абсолютно непрофессиональные кадры работают в Эвересте. Они Ольга Владимировна, халтурят. Они хотят дать не понять, надо они вроде уходить бы от как темы. поговорили, уже вроде бы как поздоровались, и они думают, что это будет выглядеть, Ольга как будто бы Владимировна, трубку долго бросила будете я. обсуждать пустые А разговоры? бросали трубку они. Я хочу, чтобы ваше руководство услышало Ольга Владимировна, мой ведете себя праведный очень гнев. банально. Мой праведный гнев Какой должен ваш быть праведный гнев? вашим руководителем. Ну, потому что у вас так Ольга Владимировна, много себя хорошо чувствует. кадры, которые бросают трубку после того, как поздоровались. Ольга Владимировна, долг вот, когда я хочу, оплатится? чтобы они это все услышали, эту, на записи Ольга разговора. Владимировна, что? Приведете себя в порядок, да перезвоните я в нам. порядке, мой золотой. Что ты? Ангелочек. В порядке? Да. Я с вами не переходил на «ты», так я требую сразу к себе с тобой уважительного на «ты». отношения. Зачем тебе уважительно? Серьезно, Ольга ты Владимировна? Пошел на Ну такую хорошо, работу, по адресу регистрации будьте гораздо сговорчивее. У тебя ты хочешь, чтобы ты на такую работу У меня прекрасная работа, Ольга Владимировна. Какая у тебя прекрасная? У меня прекрасная работа. И в чем ее прекрасность? Расскажи, пожалуйста, плюсы твоей работы. То, что я не имею, в отличие от вас, долговых обязательств перед Договорешь банками. Договорешь ты все вместе. Я не веду пустые разговоры. А не которые не касаются оплаты вашего ты долга. Сидишь, потому что у тебя профессия пустобреха, понимаешь? Ольга Владимировна, приведите себя в порядок. Разговорами, понимаешь, ты уже смотри свою ситуацию Приводите со стороны. Себя в порядок, даже, я думаю, потому, вопрос. Ты никакой пользы обществу не приносишь, абсолютно. Я ты вижу, у него готова вот, конструктивному нет, ты диалогу. Мужик, ты вообще в армии служил? Сидишь на банковской работе, Естественно, стрельнешь. Ольга Владимировна, И конечно, после того, как служил. Ты служил в армии, пошел... Здравствуйте. Привет. Здравствуйте. Мы с вами не друзья, чтобы так здороваться. А кто это? Нас... Такая вообще. Не друзья мне не звонят. Может быть, я уже представлюсь вам? А вообще нафиг это надо? Если вы мне не друг, зачем значит, я с вами буду разговаривать? Значит, звонки принимайте далее. Да. От кого Более хоть? Диалоги, когда будете настроены, да а никогда вас, не буду. А никогда не буду. Будете да настроены, не а если не по телефону, то лично при встрече, Алексеева. Глянь, Здравствуйте. Да. Екатерина Евгеньевна, это вы с вами беседую, верно? А вы-то кто? Я звоню из компании МВА «Финансы», специалист административного взыскания Шутова Мария Владимировна. Ведется запись разговора. А зачем? Я звоню относительно, относительно вашего долга, звоню вам, перед компанией «Микредит». А зачем? Займа подали 31 марта 18-го. Вы не услышали мой вопрос? Со мной в параллель, пожалуйста, не говорите, я предоставляю вам. Вы на мой вопрос не ответили. Нет, вы мне не ответили на мой вопрос. Тогда кидай трубочку, мне с тобой не о чем разговаривать. Она считает, там еще что-то будет. 1550 рублей. Калидима. Хватит со мной в параллель разговаривать. Алло. Алло. Алло, здравствуйте. Да. Здравствуйте, скажите, Полина Анатольевна. Это вы? Это я, да. Перевод, все верно? Ага. Компания МБА «Финансы», специалист административного взыскания имущества Виктория Сергеевна, ведет запись разговора. Звонок вам поступает по ваших финансовых обязательств среда учеников банком. По карте кредитной есть неоплаченный у вас долг. 83 дня составляет ваша неоплата. По корректировкам от банка на 7 число суммы вашей задолженности 7783 рубля 97 копеек. Сумма не окончательная. Необходимо, чтобы вы оплатили данный долг до 13 числа. Платеж поступит? Нет, я обиделась на Тинькова. Не буду я ничего ему платить. Обойдется. Вы обиделись? На что вы обиделись? Да, ну, плохой он человек, ростовщик. Полина Анатольевна, деньги потратили? Грешник, потратили. Он грешник. Сейчас вообще пост, сейчас нельзя платить никакие деньги, тем более ростовщика. Вы что, вы мне делаете пособницей грешника? Вы что? Я совершенно как бы не расположена грешить во время поста. Так вы и так не грешите. Вы должник на сегодняшний момент... А у должник это не грех, а ростовщичество это очень тяжелый грех. Полина Анатольевна, да. Я буду с вами общаться по поводу ваших финансовых ну обязательств. Ну вот, я же все объяснила по поводу моих финансовых обязательств. Все близкими. Вы почему оплату не производите на протяжении длительного времени? Так я ж только что объяснила. Это не ответ. Это почему это? А что же это? Это не ответ. А что это? А что это я тогда было-то? Если это не ответ, это что значит? Ку-ку. Если это не ответ, а что для вас ответ? Скажите, варианты ответов, пожалуйста. Будем играть с вами в что, где, когда. Или там угадай версию, или что там. Еще как-то забыла, как называется передача вот эта вот, где там не... Да-да. Компания «МБА Финансы», специалист Ильченко Максим Станиславович, на сам разговор записывается. Звонок вам поступил в автоматическом режиме, оставайтесь на линии, уточню информацию. Одну минуту. Ну что там? Ожидание, скажите, Светлана Викторовна, это вы? Это мы. Не расслышал. Это вы, правильно? Да, правильно. Хорошо, мы звоним вам по вашей задолженности перед компанией «СМС Финанс», по займу, который вам выдавался 9 апреля 2018 года. У вас была допущена просрочка, на сегодня общая сумма у вас составляет 23 300 рублей. Эту сумму вам необходимо оплатить 12 апреля. Полностью вы унесете ее? Блин, мне сейчас позвонило оно недавно, это «СМС Финанс», автоответчик от них. И у них там, прикинь, вот этот автоответчик сказал, что сейчас скидка у них действует. Аж прям чуть ли не до 100% списания долга. Ты знаешь, слушай, я лучше к им позвоню сама и узнаю, что там за такие аттракционные наши невиданные хитрости. Наши специалисты озвучили вам индивидуальное предложение неоднократно. Не, ну до 100% мне никто еще не озвучил. Ты че? Вы когда-нибудь до 100% хорошо, я еще раз озвучивали? Вам озвучу. Ну, кредитор готов прям? Вас списать сумма пеней и штрафов при условии, если вы оплатите сумму вот в размере 20 тысяч рублей. Вот, не Квику, а компания СМС Финанс. А там мне пишут вообще чуть ли не, там не все. Может, там пещеночку я им подкину и все. Это же так неинтересно. То, что вы меня перебили, вы меня совершенно не поняли. Так нет, я все Давайте поняла. Давайте я говорю, а потом вы будете задавать вопросы, хорошо? Что непонятного-то? Пени штраф, ты мне сказала, оплати 20 рублей. Ну что ж, хорошо, раз вы поняли. Вот, а я не 20 хочу тысяч вы столько. Оплатите по индивидуальному нет. предложению? Я позвоню СМС-финансу, узнаю, чтобы они мне до 100% списали. Сегодня мне этот автоответчик звонил. Светлана Викторовна, дело в том, что СМС-финанс-компания – это микрофинансовая организация, это не благотворительная помощь. Да ладно? Они все благотворительные, я к ним так отношусь, как благотворительные, потому что они беспомощные и делать ничего не смогут. Ну, есть одна ходит, ну, которая... Ну, беспомощные, обслуживает. Я понимаю, люди... Одна ФОшка за всю историю ходит в суд, понимаешь? Чего мне к ним не относиться как к благотворительным? Вот. 20 тысяч вы внесете по индивидуальному предложению? Нет, конечно, ты что? Это же благотворительная организация. Зачем я буду платить благотворительной организации? Ну что ж, оплатите минимальным платежом в таком случае в размере 10 тысяч. 10 тысяч вы оплатите? Зачем? То есть просто вы сознательно не хотите платить это же. Вопрос не финансовый сложный. Мы сейчас с тобой определились, да, что это благотворительная организация. У вас 248 дней срок просрочки, кредитор вас более не будет ждать в связи с длительной просрочкой. Кредитор имеет полное право расторгнуть с вами договоры займа и продать вашу задолженность, как указано в договоре. Нет, так он сначала обратно к себе его от вас заберет. Электросумагент. Вы ж не тренди. Он сначала вернет к себе, потому что вы уже по агентству поработали, еще раз, я теперь вы не меня справились. Не перебивать, я договорю, я без тебя все знаю. Короче, вы не справились. Он обратно забирает этот договор, потом он меня по цельсии кому-нибудь подсунет. Прекрасно. Ну, в суд он не пойдет, так что можешь про суд и про приставов не рассказывать. СМС-финанс не ходит Светлана в суд. Светлана Викторовна, вы сами Поэтому себе можете всем говорить доты. После моего разговора, хорошо? Я с тобой, я с тобой буду разговаривать, я тебя просвещаю. Может, я ты что-то новенькое не буду от меня узнаешь. Нет, я тебе абсолютно серьезные вещи говорю. Я вам просто разъясняю, я глупо не буду. Но мне не нужно, слушать. Чтобы ты мне что-то разъяснял. Это я тебе сейчас разъясняю. Ты не понял ситуацию. Ты заблуждался сейчас, понимаешь? Это сейчас ты позвонил Светлана для того, Викторовна, чтобы я тебе все объяснила и рассказала. Кредитных историй... Потому что у тебя, понимаешь, ты это не можешь даже воспринимать, то, что не тебе говорят. Не хотите меня слушать. Хорошо, ты я не хочешь воспринимать разговор. Просто... Алло. Здравствуйте, вы меня слышите? Екатерина Евгеньевна, я с вами разговариваю. За нами. Екатерина Евгеньевна, я вас еще спрашиваю, это вы? Это да, я. Это вы, дата рождения. Уточните, чтобы я убедилась, что разговариваю именно с вами. А вы кто такая, чтобы убеждались вы там еще? Звоним вам из компании МБА «Финансы». А, ну тогда вы, Екатерина Евгеньевна. Вам придется ну, поверить значит, мне на слово. Ожидаем в дальнейшем личных встреч. С удовольствием ждем. Жду я ваши встречи по адресу проживания. Вместе с родственниками ждем. Уже все готовы. Алло. Да. Здравствуйте, компания «МБА Финансы», специалист Ученкова Дарья Владиславовна. Обращаю ваше внимание, ведется запись разговора. Скажите, пожалуйста, вы Екатерина Евгеньевна? Ну да. Звонок вам поступает по поводу вашего долга перед компанией «Мили». По остатку 24 900 рублей со дня образования долга у вас прошло 180 дней. Срок на оплату вам нести платеж это до 14 числа включительно. Какой из дней будет оплата? Ну, из этих ни в какой. Почему ни в какой? Ну, а откуда я вам деньги-то возьму? 24 тысячи. А вы взяли деньги на какой срок, Екатерина Евгеньевна? Ну, какое у меня получится, такое взяла. Вы взяли деньги на месяц, больше, а не на какой получит. Ну, это вам так кажется, а у меня другая на этот счет. Да, договор кто подписывал? А что я за тоже хамство? Что это за фамильярность там такая? Братья, что там братья, за фамильярность? Братья. Она меня по фамилии Тонь, еще братья называть будет. Тонь, братья, шавка какая-то братья мне там звонит, братья, еще пузыри братья там свои братья какие-то братья дует из своего братья вонючего братья носика, блин, сопли. Братья, что за... Братья, что за... Алло, самая хамская алло организация МБА. Я да эту запись отправлю вашему руководству. И буду я уверена, я буду вас увольнять.